Глава 1. Его длинные волосы развивались на ветру. Меч в его руках сиял, как сгусток света. Его карие, почти янтарные глаза горели огнем решимости. Он действительно выглядел величественно, как и подобает герою. «Перед тобой храм Зевса», — показала ему прекрасная женщина на длинные ступеньки между огромными каменными колоннами. «Сможешь пройти испытание, тогда встретишься с небесным повелителем». Влюбленным взглядом смотря на своего спасителя, женщина смиренно прикрыла глаза. Прошло полгода с тех пор, как юноша спас главную из жриц Геры и завоевал ее сердце. До того момента она не думала, что сможет быть так влюблена в кого-то. Но будь осторожен, Винтер. Испытание Зевса считается непроходимым, и «я тот, кто превзойдет Зевса». С холодным гневом в глазах юноша посмотрел на женщину, заставив ее замолчать. «Мне не страшны его испытания». Шаг за шагом, переполняясь решимостью и уверенностью в себе, длинноволосый юноша все ближе и ближе подходил к своей мечте. Ему понадобилось полгода и море удачи, чтобы добиться этой встречи. И сейчас, ему лишь нужно встретиться с Зевсом и доказать ему, что он достоин быть героем, который затмит своим величием весь Олимп. И эту его решимость не сможет поколебать кто или что-либо. Он шел и шел. Прошли часы и тысячи ступенек. Снаружи уже была непроглядная тьма, но он ни на секунду не замедлился. Огромный столб света стал ему подарком. Ринувшись вперед, молодой мечтатель наконец добрался до огромного храма. И там его встречало 12 фигур. Он улыбнулся, с вызовом смотря на них. Смогут ли они придумать испытание, которое он не смог бы пройти? Невозможно. Даже если они попросят его пройти испытания всех героев, что были до него, он сделает это все. Почему? Потому что он величайший из героев. Ну, будет таким, по крайней мере. «Приветствую тебя, смертный», — сверкая своими золотыми глазами, мужчина, весь окутанный золотым сиянием и с золотыми волосами, смотрел на него с приподнятой головой. Смотрел сверху вниз, на это юноша ответил таким же надменным взглядом. «Приветствую и вас, олимпийцы», — ухмыльнулся будущий герой. «Какой, однако, красивый юноша», — удивленно смотрела на него невероятной красоты женщина. Взглянув на нее, можно было легко понять, что это Афродита. Если бы на месте юноши был кто-нибудь другой, то, несомненно, любой смертный попал бы в рабство этой женщине, настолько она была красива. Но юноша уже привык к женской красоте. Его всегда окружали самые красивые из женщин. Если Медуза была той, кому могла позавидовать даже Афродита, то вот он был тем, кто мог пленить сердце Медузы с первого же взгляда. Он задержал свой взгляд на Афродите лишь на секунду, не проявив к ней никакого интереса. Куда больше его волновали Посейдон, Аполлон и остальные воины, которых он считал ниже по иерархии, чем герои, но, тем не менее, весьма сильными. Ну и, конечно же, Тюхе, которая могла дать ему то, чего ему так не хватало, геройскую удачу. То, с чем он мог бы позволить себе оказываться в ситуациях, когда он сможет проявить себя как настоящий герой. «А мне он начинает нравиться», — улыбнулся Арис, оценивающе его осматривая. «Отлично, твое испытание проведу я». С этими словами Арис спрыгнул со своего трона и достал оружие из-за пазухи. «Сможешь прожить в течение 10 секунд, и считай, что боги тебя посчитали достойным. А что если это время не успеет пройти?» — решил на всякий случай поинтересоваться юноша. «Тогда ты просто познаешь забвение», — оскалился Арис. «Ты неправильно понял», — покачал головой юноша. «Что если ты умрешь до этого?» Начали сиять его глаза еще большим светом. «Похоже, взорвавшегося мальчишку надо проучить», — нахмурился Арис. «В тот день в мире не стало одного из самых юных магистров в истории человечества, которого все знали как бога войны Ариса. Я неохотно открыл глаза. Вставать не хотелось вообще, но звук разбивающихся ваз заставил меня вскочить с кровати. Если они сломали что из антиквариата, я их обеих на шашлык пущу. Вы двое», — раздраженно взревел я, открывая дверь в их комнату. «Что вы тут устроили?» Передо мной предстала картина, которая любого здравомыслящего человека заставила бы усомниться в своей психологической стабильности. Бывший архимаг и герой сейчас буквально боролись по-девчачьи, хватаясь за волосы и одежду. Быть может, кому-то и показалась бы эта картина немного эротичной, учитывая, что и первая, и вторая были прекрасными девушками, которые уже успели немного порвать одежду у соперницы. Но мне было не до разглядывания их тел. Казалось бы, ничего необычного в этом не было. За те месяцы, что мы прожили вместе, Я уже привык к их спорам и вечной конкуренции непонятно за что. Нами и Эмили просто друг друга терпеть не могут. Ну или наоборот, очень близки, но им нравится именно соперничество, хотя в это я не поверю, даже если они сейчас обниматься начнут. Несмотря на то, что системы я лишился, в моей повседневной жизни почти ничего не поменялось. Они как были моим фамильяром и рабыней, так ими и остались. Правда, это еще не подтверждено, ибо не говорил я с ними на эту тему, но все говорят об этом. Может, это их связь со мной опирается на душу, а не тело? Если так, то понятно, почему все так и осталось. Правда, я не против. А ранговый фамильяр с легендарным классом и потенциальный архимаг в рабынях дорогого стоят, особенно сейчас, когда их помощь мне может понадобиться. Но что гораздо важнее, вполне вероятно, что будь подобные вещи завязаны на тело, то иная могла исчезнуть, ведь связь между нами просто пропала бы, а ее смерти после всего произошедшего я уж точно не хочу. Видя, что они ничего ценного из наследства бывшего владельца дома не поломали, облегченно выдохнул и начать допрос: кто, что, как и зачем. Это все она, оправдывалась нами, показывая пальцем на Эмили. Не захотела со мной делиться мороженкой, хотя это вообще была моя порция. Я с пониманием кивнул и перевел взгляд на вторую девушку. Если и есть что-то, что нами любит, то это мороженое. Эмили склонила голову, будто не понимая, что вокруг происходит. «Ня», прикинулась она невинной овечкой. «Вердикт, виновна нами. Принял я решение. Эй, так нечестно», возмутилась брюнетка. «Да ладно, шучу», фыркнул я. «Сейчас у меня нет времени разбираться, кто прав, а кто виноват», признался я. «Но, если еще раз услышу, что вы подрались, вы получите двойную дозу проблем, обе». «Я понятно изъясняю, а ты куда собрался?» — прищурилась брюнетка, и блондинка, хоть и не показала интереса, навострила уши. «Небось опять на свидание? Считайте, что мое молчание по этому поводу ваше наказание», — решил не отвечать я и направился к выходу, подхватив еще вчера подготовленный рюкзак. Я отчетливо слышал, как Мак цокнула языком, и знал, что она закатила глаза. В последнее время она начала чуть больше походить на свою версию из бездны, хотя все еще очень далека от той заносчивой и уверенной дамы. За то, что было в бездне, я уже простил нами, хоть и старался это не показывать. Как минимум, отрицательные эмоции, если у меня и оставались, после лишения системы окончательно пропали. Те очки навыков, что я потратил на ее пленение, в итоге ничего не решили. Да и отработала она предательство полугодовой работой в роли служанки и еще очень долго будет отрабатывать. Так что, больше про это я стараюсь не вспоминать. Хотя, как козырь можно будет использовать. К вечеру постараюсь быть дома, не скучайте, бросил я, выходя из дома. Эмили, которая уже была в полной боевой экипировке, изучающе смотрела на меня и, убедившись, что пока рисковать своей жизнью не собираюсь, кивнула. Приятно, что она обо мне так заботится, но мое чувство собственного достоинства немного страдает каждый раз, когда она показывает подобную реакцию на любое проявление опасности в мою сторону. Еле-еле ее отучил всюду за мной ходить. Видите ли, я везде умудрюсь в неприятности вляпаться. Это, конечно, правда, но как-то до 22 я дожил. Скоро и 23-й день рождения будет, дай бог. Но в общем, такая поддержка, как Эмили, для меня не лишняя, поэтому покидал я дом с весьма хорошим расположением духа. Глава 2. Данженград всегда был прекрасным городом, как архитектурно, так и вообще. Хотя и минусов тут хватало, но на них я старался не обращать внимания. Шагая по городу, я не мог не удивляться тому, как такое место вообще можно было построить. Огромная башня, парящая в небе уже третий день, лишь усиливала странное ощущение, постигающее только в этом городе. Думаю, я понимаю, почему те, с кем я сейчас шел навстречу, захотели тут остаться ненадолго. Уж не знаю, как им там на Олимпе живется, но вряд ли у них там есть Шагдональдс, наш ответ магическому миру с их санкциями. «Даров», — махнул я рукой, приветствуя гостей. «Типа, давно не виделись. Как поживали всю эту неделю?» 7 фигур, 3 парня и 4 девушки, в ответ заинтересованно меня оглядели, но в глазах некоторых было не удовольствие от моей персоны. «Интересно, с чего бы? Я слышал, что нашего сопровождающего снова поменяли. Значит, ты вернулся к этим обязанностям?» — заговорил загорелый здоровяк, взмахом руки здороваясь в ответ. «Круто. Я уж думал с тобой, что случилось во время нападения монстров. Не сказал бы, что это прям обязанности», — пожал я плечами. «Вы же не дети малые, чтобы за вами присматривать. Я вообще тут чисто как знак вежливости со стороны Гаврила». «Ха-ха-ха», — громко засмеялся Геракл, явно довольный моим ответом. «Ты с каждой встречей мне нравишься все больше и больше». Улыбаясь, протянул он мне руку, которую я пожал. Как ни странно, Геракл, который произвел на меня сначала весьма отрицательное впечатление, сейчас мною воспринимался как некто неприятный, опасный, но никак не бесящий. «И куда мы пойдем?» — посмотрела на меня Афина. «Учти, человек, мы уже видели все достопримечательности города и повторения не желаем». Я закатил глаза. Заигрались они в богов. Может быть, не будь я проинформирован в их суть, то и подчинился бы. А так, просто сильные маги, к тому же еще и лжецы. У авантюристов маги в почете никогда не были, так что они для меня уж точно не авторитет. «О, поверьте, я не собираюсь вас водить в туристические места», — фыркнул я, будто мне больше заняться нечем. Я шел, они следовали за мной. Должно быть, я со своим 5-уровнем был лишним в этой группе магистров и архимагов, но меня это не особо волновало. Они следовали за мной, даже не спрашивая, куда мы направляемся. «Виктор», — окликнул меня знакомый голос. Повернувшись в сторону, я заметил паренька в форме офицера полиции. «О, Андрей», — махнул я ему в ответ. «Как дела? Не часто тебя в форме увидишь». «Да так», — отвел он взгляд. «Мой отец сегодня приезжает в город, а он сторонник устава. Если увидит меня в гражданке, сразу всех собак на меня спустит», — сквозь сжатые зубы процедил капитан. «Да уж, быть сыном генерала тоже непросто. Я даже немного его понимаю. Что у тебя, кстати, с повышением? Вроде за то дело должны были баллы накапать», — сменил я тему. «Посмотрим», — улыбнулся он. «А кто это с тобой? Я их не видел в городе». «Да так», — небрежно махнул я рукой. «Знакомые знакомого. Они не русские», — прищурился полицейский. «Нет, Андрей не националист. Просто с иностранцами в Данженграде нужно быть осторожнее. Не каждый может прийти сюда из другого края света. А если они тут, то должно быть очень важные шишки». «А, пофиг», — вздохнул он. «Но, если они тут нелегально, меня в это не впутывай». С просьбой посмотрел он на меня. «И ты у нас будущий майор?» — фыркнул я. «С такими продажными защитниками нашему населению и враги не нужны». Парень закатил глаза. «Может, действительно тебя и их повязать, как иммигрантов?» — задумался он. «Плохая идея», — покачал я головой. «Не уверен, что они тут полностью законно, но вот стукнуть нас они могут в любую секунду. Все же, маги они весьма сильные. Пожалуйста, не впутывай меня и в эту историю. Мне не хочется ничего об этом знать», — поежился он, повторившись для убедительности. «Мне, короче, пора. Постарайся не устроить апокалипсис, пока своими делами занят». «Ну», — отвел я взгляд. «Думаю, ты слегка опоздал». Он махнул рукой, так мне и не поверив. Мне даже обидно стало. «Я ведь правду говорил. Кто это был?» Голос Геракла показывал, что он был заинтересован в Андрее. Пусть у него я и не почувствовал никакой силы, но у меня от него мурашки по коже. Я с пониманием кивнул. «Андрей Есимин, парень весьма страшный. Можно сказать, что он тут самый главный в полиции». Уточнять, что он главный не по должности, а из-за связи и денег, я не стал. У него очень жесткий характер, когда дело касается справедливости. Даже мне становится не по себе, когда он берется за что-то серьезно. Справедливости ради, он тоже считает меня психом, с которым дело лучше не иметь, а себя, почти самым обычным человеком. Вот так и живем. «Да, я чувствую в нем дух воина», — улыбнулся здоровяк. «Я удивлен, что уже третьего такого встречаю в этом городе. Интересоваться, кто оставшиеся двое, я не стал. Вместо этого продолжил путь. Я шел в гильдию, чтобы закончить с делами. Путь был не близкий, 20 минут ходьбы, но для меня это было привычное расстояние, а олимпийцев выпендриваться никто не просил. Теперь пусть терпит мой маршрут». Главный филиал гильдии, как обычно, создавал видимость пустоты. На первом этаже только бедная Лена стояла на своем обычном месте. Ее работа заключается в том, чтобы принимать и выдавать задания. Ну, это самое основное, а так она много чего делает для ДТБ. «Привет», — улыбаясь, махнула она мне рукой, выходя из-за столика. «Виктор, как дела?» «Спасибо, хорошо», — ответил я ей не менее дружелюбно. «А как ты? Сестра еще не замучила? После того, как гостиницу разрушили, Она впала в небольшую депрессию. Вот, подумываю для нее вечеринку устроить. И ты, Виктор, приглашен. Указала она на меня пальцем, мол, только попробуй не прийти. Кстати, кто твои друзья? Перевела она взгляд на олимпийцев. Они из-за границы, показал я на них. Вот, хочу им гильдию показать изнутри. Здравствуйте, красавица. Сделал шаг вперед Ахиллу, оценивающе оглядев девушку. Стоит признать, в этой стране я многих женщин повидал, но вот таких красавиц среди них еще не было. Протянул мужчина руку в ее сторону. Меня зовут Ахиллу, а как звать вас, прекрасная дама? Еще одна группа странных знакомых Виктора, отчетливо прочитал я на ее лице, хотя, не думаю, что кто-нибудь вообще смог бы уловить минимальные изменения в ее мимике. Слишком уж хорошо она себя контролирует. «Рада приветствовать вас в гильдии Darkert Hanblatsk», — улыбнулась она сразу всем олимпийцам. «Вы пришли сюда выдать квест, или по другим причинам?» Показательно проигнорировала она Ахилла, который неловко попытался убрать вытянутую руку обратно. Ее можно понять. У нее, вроде, есть жених из черных, и он очень даже ревнивый. Лена и так держится на работе, из последних сил уговаривая жениха ей доверять. А тут еще и флиртовать кто-то полез. Жених услышит, ревность может вспыхнуть с новой силой. Почему я не поговорю с этим парнем, мол, нехорошо так к любимой относиться? Ну, начнем с того, что это не мое дело, сами разберутся, авось не маленькие. А закончим тем, что я вообще обсуждать бы не стал. Моя девушка не будет работать в местах, где ей приходится общаться с большим количеством парней. Поэтому у меня и нет девушки. Напомнил я себе и впал в небольшую депрессию. «Нет, нас сюда привел Виктор Громов», — ответила Афина, как обычно глядя на окружающих то ли раздраженно, то ли безразлично, в ее случае очень трудно различить. Лена с удивлением посмотрела на меня. «Да, я знаю правила», — вздохнул я. «Нельзя вводить в гильдию посторонних, даже если они пришли подать заявку. Но может сделаешь для меня исключение по старой дружбе?» — подмигнул я девушке, которую наш глава признает еще одной своей внучкой. Она несколько секунд молчала, после чего лишь наигранно тяжело вздохнула. «Под твою ответственность, Виктор Громов, если они получат травмы, я с тебя стребую». На это Геракл и Ахилл лишь фыркнули, а Персей никак не показал своих мыслей. Девочки лишь закатили глаза от реакции двух первых парней. Я не стал их поведение комментировать. Я видел их уровень, хотя точное значение уже и не помню, но знаю, что одного Блэка хватит на них всех, ну, может быть, с вычетом Афины. Мы не хотим нарушать никакие правила, неуверенно улыбнулась Гестия, если наше нахождение тут. О, не волнуйтесь, махнула рукой Лена, я просто шутила. Виктор заслужил достаточно доверия, чтобы ему многое в нашей гильдии позволяли. Я чуть удивленно взглянул в ее глаза, пытаясь понять, шутит ли она или нет. Впервые слышу, что я тут не в роли интересной зверушки, который, будучи самым слабым, умудряется регулярно во всех серьезных заварушках выделиться. А тут вон оно как, прям доверяют. Проигнорировав ее слова, я направился на второй этаж, разумеется, по лестнице, ибо лифты можно назвать одним из злейших моих врагов. «Прошу любить и жаловать», — ухмыльнулся я, открывая дверь. «Это самая лучшая гильдия во всем Данжинграде. Сам не веря, что это говорю», — похвалил я свою гильдию. «Ах ты засранец!» Приветствовал нас выкрик одного парня другому, а через секунду удар третьего отправил их обоих в нокаут. Впрочем, они были тут такими не единственными. В гильдии уже вовсю шла массовая драка всех против всех. Глава 3. По всей гильдии летели кружки с алкоголем и тарелки с едой, плюс сверху всякое. О, массовых потасовок у нас давно не было, довольно кивнул я. Не сказал бы, что прям всегда в восторге от этого, большинство вообще думает, что я улыбаться не умею, но сейчас я хотел произвести впечатление на олимпийцев, вот и рад, что черные проявили себя во всей красе. Вот один в ранговый улетел от удара с рангового. И дело тут не в том, что они равны по силе, просто, никто тут не дерется, чтобы что-то доказать. Тут у всех слегка другая атмосфера, драка ради драки. Лови злодей какаху. Бросил один в другого банку пива, на что тот, знатный алкаш, купился и потерял бдительность, за что и получил подошвой ботинок по лицу. «Все!» — взревел один из моих согильдийцев. Вы пробудили спящего тигра в шкуре ягненка. Он оскалился, начав фонить маной. А тем временем другой попытался защититься от летящего ему в лицо молота и создал портал перед собой. А вот второй портал оказался под тигром, и молот прилетел ему прямо между расставленных ног. Я буквально слышал, как половина зала одновременно заскулили вместе с тигром. «Прости, ягненок, я случайно», — честно сказал виновник телепортации. «Может быть, это даже стало бы катастрофой, если бы омлет тигра не вернули в первозданное состояние целители. Дальнейшие разборки включали в себя использование способностей, но без лишней разрухи, чтобы все здания не обвалилось, а это может устроить любая рандомная оплеуха в рангового и выше. Во всем этом безумии островами спокойствия было всего несколько уголков. Вот к одному из них я и направился. По пути к нам никто не лез, а даже если и прилетали к моим ногам пущенные кулаком дружбы сагильдийцы, то сразу отползали. Их за это я не винил, я вполне могу просто наступить на кого-нибудь, потому что меня они всегда подобным раздражают. В некоторых случаях бывало и так, что я специально топтался на тех, кто попадался мне на пути. Если честно, до сих пор не понимаю, почему меня все еще не поставили на место, учитывая несоответствие моего поведения и ранга. А ведь в мире авантюристов все всегда решается силой. Прив, махнул я рукой, присаживаясь напротив двух приятелей. Как дела? Алекс и Уайт сидели в углу за столиком и просто наслаждались шоу. Их никто не смел трогать. Ну, точнее, на Уайта ни у кого просто рука не поднимется. По гильдии все еще ходят слухи, что видели, как монстры просто не нападали на него, потому что он слишком чистый, добрый и милый. А вот Блэк подобное развлечение просто не понимает, и, если кто-то на него замахнется, он тут всех положит. Алекс немного оригинальнее. Во время сражения свои способности он не использует, но вместо этого он раскрывает тайны своих оппонентов, из-за чего к нему никто просто не лезет, ведь куда проще получить по лицу от какого-нибудь приятеля, чем сумасшедший раскроет, что ты по уши влюблен в королеву Фимок, за что получишь по зубам уже от ее последователей. Кстати, сама королева также сидела в углу, окруженная своими приспешниками. Никто к ней лезть также не смел. «Мой дорогой друг», — радостно приветствовал меня Алекс. «Господин Виктор», — улыбаясь, кивнул Уайт, после чего цвет его глаз поменялся, и он просто махнул рукой. «Кто это с тобой?» — посмотрел на олимпийцев чуть заинтересованно Блэк. Заметил их уровень сил, вполне возможно. «Геракл, Ахилл и Персей», — представил я парней. «Ну и прекрасные дамы, разумеется, не менее впечатляющие личности, Гестия, Цюхи, Афродита и Афина». Алекс на мои слова лишь протяженно свистнул, выявляя свое удивление. Блэк же не выглядел особо удивленным, лишь заинтересованным. «Ты не перестаешь преподносить сюрпризы, друг мой», — покачал головой Алекс, не показывая, что наверняка знал о них. «Позвольте и мне представиться, господа из Олимпа», — улыбнулся им торговец информацией. «Мое имя — Александр, но друзья зовут меня просто Алекс». Пока Ал начинал свое представление, в результате которого он узнает половину тайн Олимпа, я обратился к Блэку. «Вы тут знакомьтесь, а мне надо кое с кем поговорить». На это блондин лишь кивнул. Мой взгляд зацепился за очередной островок спокойствия, личности, к которой никто не лез. Мне повезло, что он уже тут, обычно ему приходится звонить и ждать, пока он сюда придет, чтобы устроить сделку. «Привет», — махнул я рукой, подходя к скупщику. Он или она, смотря, что скрывается под маской, как обычно просто наблюдал за происходящим в гильдии. Но теперь, за прошедшие полгода, мне почему-то начало казаться, что он немного подрос. Значит, таинственный скупщик таки действительно был ребенком. Новость интересная, хоть и не особо важная. «Виктор», — кивнул он в ответ, — «давно ты со мной не связывался. Я уж начал думать, что чем-то тебя обидел, и ты больше не хочешь иметь со мной дело. Прости за это. Ты же знаешь, обычно я всегда в делах. То одно, то другое. Времени заниматься всем этим у меня не было. Мир спасал», — понимающе кивнул скупщик. «Наслышан о некоторых твоих похождениях». «Не совсем», — покачал я головой. «Хотя, учитывая, что мир я таки спас, пусть и не наш, то это даже правда. Есть у тебя что-то для меня?» Заинтересованно посмотрел он на мой рюкзак. «Да уж, действительно, давненько я подобными вещами не пользовался. Инвентарь, оказывается, вещь просто незаменимая. Если будет возможность, постараюсь приобрести что-нибудь похожее из артефактов». «Ао», — удивился скупщик, когда я достал ядра душ монстров в ранга. «Неплохо, неплохо», — — кивнул он. «Спрашивать, как ты достал это, не буду, не мое дело, но сейчас ты оказал мне огромную услугу. Примерно столько и не хватало, чтобы подняться на следующее место в рейтинге. Если надо, у меня еще есть», — решил я предложить сразу и остальное. «Просто все в рюкзак не поместилось, вот и принес лишь часть. А так, у меня все ядра из того подземелья. Я не видел его лица, но вот глаза на моих словах буквально засияли. Сколько конкретнее? 714 обычных ядер в ранга и 117 элитных ядер. Все примерно этого же объема и уровня насыщенности. К сожалению, от босса у меня нет, пришлось мне признать. Может, стоило его там убить и ядро забрать? Все же, полученные от него статы для меня теперь бесполезны, а вот ядро можно было бы за несколько миллионов продать. Ладно, пофиг, сделанного уже не вернешь. Это замечательно». Еще сильнее засветились его глаза. «Я приду к тебе завтра, нет, сегодня. Если бы даже скупщик не стал выше, по одному его поведению я смог бы понять, что он ребенок». Я улыбнулся. «Хоть представляешь, во сколько тебе это обойдется?» «Я-то представляю», — кивнул он. «А ты представляешь, что будешь делать с такими деньгами?» «Представляю», — фыркнул я. «Однако же, такие деньги менее чем за сутки. Но надо понимать, что не является нормой проходить подземелья в одиночку. Даже в группе обычно ходят только самые сильные, и то, предпочитая подземелья на ранг ниже. И все дело в том, что монстры немногим слабее самих авантюристов, а элитные монстры и вовсе считаются чуть сильнее авантюристов того же ранга, и в подземельях их всего пятая часть от монстров. То есть ситуация, где десяток человек идут в подземелье, сравнима с тем, как десяток охотников заходит в логово тысячу волков и медведей. Верная смерть. Именно поэтому авантюристы хоть и живут припеваючи, со своими, то силами, но миллиардерами в считанные часы стать они не могут. Это я молчу о затратах гильдии на покупку лабиринта и ее процент, средствах для расходников по типу зелий и артефактов, и всего прочего. А вот я всегда прохожу подземелье один. Если не против, я приду вечером с деньгами и заберу ядра, предложил скупщик. Хорошо, кивнул я. Вообще-то, у меня были планы на вечер, очень и очень важные планы, но их можно отодвинуть на завтра. На этом наш со скупщиком разговор закончился. Я отдал ему часть содержимого рюкзака, раз уж принес, то не хотел уносить, и получил 37 миллионов на счет. И это за два десятка ядер душ, большая часть из которых была от обычных монстров. Да уж, действительно, с появлением подземелий проблема с энергией решилась достаточно быстро, вот и стоят они куда больше положенного. Особенно ядра с рангой выше, монстры которых обладают какими-никакими, а магическими силами. Чем ядра душ более сильного существа отличаются от более слабого? Если разница в рангах, то отличаются они цветом. У еранговых существ ядра белые, а вот у вранговых красные. Подобный цвет показывает уровень насыщения энергией. Если израсходовать большую часть энергии, то даже красное ядро душ станет белым. Ну и, естественно, даже среди ядер одного цвета есть разница в насыщении. Сразу как получил деньги, я полез в телефонную книжку, где у меня были сохранены данные разных карточек. Долгов у меня завались, и все деньги сразу отправились другим людям. В частности, малышу Ли, который в свое время мне сильно помог. Ну и несколько миллионов я отправил в благотворительный фонд животным, по миллиону за каждый тип убитых мною животин, как я и обещал во время проведения своих экспериментов, хотя сейчас мне всю ту живность немного жаль. Также 1 миллион я выделил для ремонта моего нового дома и еще 3 сверху, на перестройку под мой вкус. Ну и еще парочку для ловушек, которые мне придется устанавливать самому. Денег, считай, и не было. Только на карманные расходы осталось. Миллиардером мне точно не быть, покачал я головой, уходя от брошенной кем-то вилки, которая влетела в ногу какому-то бедному парню. Вокруг хаос еще не закончился, а только набирал обороты. Глава 4. Алекс, похоже, нашел способ развлечь новых знакомых, хотя я и не сомневался в этом. Он тип хитрый и не всегда адекватный, и раз уж на его пути появились личности, которые могут ему много чего интересного рассказать, он не упустит этот шанс. Блэк был не особо дружелюбен, как и всегда, но, все же, нашел, о чем поговорить с Гестией. Я достал телефон и написал сообщение Гилу. Я тут кое-что сделать собрался и завтра не смогу нянчить наших венценосных, так что оставлю их на знакомых. Ждать ответа от него мне пришлось недолго, как, впрочем, и всегда. Когда-то его секретарша жаловалась мне, что он, мол, даже во время важных переговоров мне отвечает. Его я могу понять, в моем случае может быть так, что я звоню ему, будучи в смертельной опасности, и, если он не возьмет трубку сразу, мне конец. Вот и дрожит он каждым моим сообщением. «Пожалуйста, скажи, что ты не собираешься в башню». Прекрасно понял он, что я хочу сделать. «Хорошо, без проблем, я не собираюсь в башню». Выполнил я его просьбу. «Ты неисправим. Если проблемы не находят тебя, то их находишь ты. Ну так что там насчет олимпийцев? Не против, если я их на друзей спихну, они найдут общий язык, не сомневайся». «Хорошо, но ответь мне, почему ты скидываешь их на других, если сам должен был наладить отношения с ними? Ты забыл, что должен попросить помощи у Фортуны». Я вздохнул. «Вот ведь настырный». «Да, сделаю все, не переживай. У меня даже план есть. Только он включает в себя то, что я в башню пойду. Ты поступай, как знаешь». Дал понять, что обиделся мой друг. Но, честно, я не шутил, когда говорил о плане. Он есть и действительно включает в себя то, что я уйду на некоторое время из поля зрения олимпийцев. Убрав телефон, я продолжил выполнять план. И для этого мне нужно было сделать то, что я ни за что не стал бы делать до недавних событий. Просить о помощи у королевы Фимок. Эта группа заметила меня еще на подходе. И неудивительно, что они недовольно сверлили меня взглядом. Обычно, если мы оказываемся рядом, это заканчивается плохим настроением для обеих сторон. «Здравствуйте, дорогие борцы за несуществующие права женщин», улыбаясь, сделал я последний шаг, сохраняя дистанцию в 3 метра. «Как дела? Как настроение? Хотите, я его вам испорчу, Виктор Громов?» Злобно сверкнула глазками одна из главных шестерок королевы, козырная шестерка, как я ее называю. «Ты, похоже, совсем страх потерял. Молчи, женщина, твое место на кухне», фыркнул я. «Если научишься готовить, обещаю постараться устроить тебе свидание с Уайтом», подмигнул я ей, припомнив, что ее возлюбленный является моим хорошим приятелем. «Даже если я прошу у этой компании помощь, я сделаю это по-своему. Гордость не позволит мне демонстрировать зависимость и слабость». «Виктор Громов», вздохнула королева, «с чего ты решил докопаться? Не пойми неправильно, Фимка, просто у меня есть к тебе предложение. Отказываюсь», категорично заявила она. «Если на этом все, можешь уходить». Я лишь незаинтересованно зевнул. «Уверена, я могу и уйти, не проблема. Но вот если я сделал тебе предложение, убежденный, что ты согласишься, то не глупо ли будет хотя бы не послушать? Все же, я, это я. Кто знает, с чем я мог прийти к тебе». Повисла недолгая тишина. Ей оставалось только тяжело вздохнуть, понимая, что выбора у нее действительно нет. Но перед тем, как сдаться, она для храбрости залила себе в рот содержимое стакана в ее руке. «Правда, это все равно лишь грушевый сок. Выкладывай», — сквозь зубы процедила она. «Может быть, ее прихвостни хотели бы мне что сказать, но раз говорит она, то вмешиваться не решились. Для твоего же блага советую тебе убрать лишние уши», — намекнул я на ее подчиненных. «Уверен, ты поблагодаришь меня за это в будущем». Лишь одного ее взгляда хватило, чтобы девушки, что уже чуть ли не переполнились решимостью меня проучить, замолчали и ушли. «Давай уже закончим с этим». «Хорошо», — кивнул я. «Я приведу к тебе 4 девушек. Афину, Гестию, Тюхе и Афродиту. Все они именно те, о ком можно подумать по их именам. И мне нужно, чтобы ты всячески меня перед ними хвалила, показывала, какой я хороший, и все в этом роде. Сделай так, чтобы я смог улучшить свои отношения с ними, в особенности с Тюхе, которая должна в меня влюбиться и помочь мне с моей удачей». Она несколько секунд молчала, ждала, пока я продолжу. И, насмешливо спросила она, «даже если бы я стала это делать, то что мне с этого?» «А, ты об этом», — махнул я рукой. «Не хотел я, конечно, портить и без того ужасные отношения, но раз ты сама настаиваешь на стимуле, то ладно». Я протянул ей телефон. «Ты», — глядя на экран моего телефона, ее глаза расширились. И там было чему удивляться. Маленькая девочка вся в крови бежала по городу в припрыжку и пела веселую песенку про культистов-педофилов. Потом показывались кадры, где девочка превращается во взрослую девушку. «Удали немедленно», — сверкнула она опасливо глазами, что было своеобразной угрозой. «Да чего ты кипятишься?» Обиделся я и нажал на иконку «удалить». «Злая ты, небось теперь попросишь, чтобы я отменил загрузку видео в группу нашей гильдии», — «Да, Виктор Громов», — заорала она, да так, что, наверное, полгильдии слышала, но никто вмешиваться так и не решился, да и некогда им было, ведь у каждого шел свой бой. Чего? «Я уже как не полных 19 лет, Виктор Громов, есть с этим проблемы, удаляй». Немедленно, еще больше попыталась она на меня надавить. «Вот ведь Фимка несправедливая», — отвернулся я, изображая обиду. «Парень тебя об услуге попросил, так сразу, а что мне за это? А как девушка потребовала, так сразу вон как все должно быть. Это ваше равноправие полов, за которое вы топите. Я знал, что хожу по очень тонкому льду, но к подобному привык. Более того, в этом весь мой профиль, иначе я бы не выжил. Можно сказать, что я физик-ядерщик, и когда жизнь преподносит мне очередной диктант, я предпочту превратить его в очень сложную формулу с 20 страницами для решения. Просто потому, что в диктантах я плох, а вот в сложных математических уравнениях хорош. Обещаю, королева, если ты сделаешь, как я попросил, это видео никто не увидит. Но вот если схалтуришь или сделаешь наоборот, то это видео будет казаться тебе сущим пустяком. Тогда я найду способ, как тебе отплатить куда интереснее. Ты был тем, кто заставил меня сделать это. Обида и гнев смешались в ее голосе. По твоей просьбе я вела себя так. Не совсем, покачал я головой. Я просто предложил и доказал, что подобное введет их в замешательство. Между прочим, мой план сработал. Говоря это, я покинул девушку и вернулся к группе, что нашла общий язык. Ну как, не скучали без меня? Улыбнулся я, перехватив брошенный кем-то стул и присаживаясь рядом с ними. Уверяю тебя, друг мой, собеседник я куда более интересный, чем хамло вроде тебя, ответил мне Алекс, который сразу сменил дружелюбие на соперничество за любовь и внимание олимпийцев. Не сомневаюсь, что ты не раз им грубил, показывал свой скверный характер и даже откровенно насмехался. Нельзя так говорить, вступился за меня Уэйд, впервые поменявшись местами с Блэком, который не хотел оставлять себя без защиты перед этими личностями. Виктор, конечно, грубый может иногда сказать такое, что прямо слезы наворачиваются или даже ударить, если захочет или насмехаться, если настроение хорошее или, блондин посмотрел на меня извиняясь. Прости, Виктор, но ты злой. Он искренне не хотел это признавать, но именно к этому выводу он пришел. Мне даже обидно стало. Я ведь недавно ребенку жизнь спас. Ну, может, мне это ничего и не стоило, системы ведь не из-за этого лишился, но сам факт. Ах-ха-ха-ха, засмеялся Ахилл, явно веселясь в этой ситуации. Да уж, мы уже успели убедиться, что Виктору Громову никто не авторитет. Ну раз уж вы так хорошо поладили, думаю, не будете против провести время вместе и завтра, перешел я к сути. У меня дела на завтра намечены, и мне нужно, чтобы кто-то меня завтра заменил, а гостей наших развлек. Я больше не намерена терпеть подобное отношение, вскочила Афина, сверкнув глазами. Ты мало того, что относишься к нам без должного уважения, так еще и. Вы же хотите немного отдохнуть от Геракла и остальных, улыбнулся я, прерывая ее заготовленную тираду. Уверяю, завтра вы сможете подобным насладиться. С этими словами я рукой показал королеве подойти. Вот, знакомьтесь, Розанова Марта. Она у нас местный борец за то, что женщины ни в чем не уступают мужчинам, сразу представил я, ибо скрыть этот факт будет сложно. Мы с ней, кстати, не очень ладим, поэтому, если она обо мне что плохое скажет, то не удивляйтесь. Королева посмотрела на меня удивленно, явно не ожидая, что после недавнего разговора, я представлю наши отношения именно в таком свете. Но скрыть свои чувства ко мне она все равно не сможет, да и, если та, кто обо мне плохого мнения, скажет что-то хорошее, это будет иметь двойной эффект. Как бы там ни было, не сомневаюсь, что Фимка справится, несмотря на характер, таланты у нее действительно есть, и ради своей гордости она на многое готова. На этом мой оригинальный способ спихнуть ненужный балласт закончился. Правда, в первой версии плана я должен был сейчас отправиться в башню, но вот раз уж я вечером должен быть дома, то лучше встречусь с еще одним знакомым. Набрав номер Ли, я сообщил ему, что свободен на пару часиков. Глава 5. С Ли встреча была неизбежна хотя бы потому, что мне нужно было обсудить с ним причину разрушенного бизнес-плана, который мы обсуждали. Сразу как лишился системы, я его предупредил, что все отменяется, и что с той организацией, что даровала мне доступ к черному рынку, я поссорился. а дальнейшие объяснения оставил на потом, открывая дверь в кафешку, где и проходили наши встречи в последние месяцы. Я не мог отделаться от чувства, что улыбки персонала были слегка натянуты. Может, мне и кажется, но основания нас побаиваться у них есть, да те же охранники ли чего стоят. «Привет», – поздоровался я, присаживаясь за столик китайца. «Как поживаешь, Виктор?» – улыбнулся он мне, но почему-то мне показалось, что он чуть серьезнее обычного. «Как я рад, что ты в порядке. Думал уж, что приключилось неладное, когда ты столь неожиданно сообщил об отмене всего мною заготовленного. Смотрю, курсы русского языка дают свои успехи», — хмыкнул я. «А ведь говорил мне, Ли, что ту красивую репетиторшу ты нанял вовсе не для обычных уроков», — подмигнул я ему. «Да, моя дорогая репетитор настолько хороша, что и учить успевает, и остальные обязанности выполняет», — улыбнулся он чуть похотливо. «Но за комплимент спасибо. Привычное пустое начало перед разговором. Думаю, у всех друзей получается так, что начало разговора обходит основные темы, которые обе стороны хотят обсуждать. Я не то, чтобы особо общительный. Моих друзей можно по пальцам пересчитать, хотя за последние полгода мои отношения с ними улучшились. Поэтому практиковаться в подобного рода общении мне и приятно, и полезно, любые навыки полезны». «Ладно, ладно», — убедил, — «что ты еще тот сердцеед», — фыркнул я через несколько минут весьма обычного разговора. «Ну а как твоя дочь? Все еще делает все назло папочке?» — поинтересовался я, меняя тему. «Об этом». Он почему-то чуть помрачнел. «Давай поговорим о моей дочери чуть позже. Мне гораздо интереснее, что ты уже перевел деньги на мой счет», — неумело попытался он перевести тему, почему-то выглядя виноватым. Я прищурился, но не стал его торопить. «Ага», — ответил я на его вопрос. «Недавно получил немного денег и, естественно, сразу их использовал. Ты же знаешь, деньги у меня в руках долго не хранятся, да и в долгу оставаться я не люблю». «Да уж», — вздохнул китаец. «На самом деле, я надеялся поговорить с тобой об этом еще до того, как ты вернешь мне деньги», — нехотя начал он. «Так сказать, в качестве дополнительного бонуса, я бы простил тебе этот долг. Ты о чем-то хочешь поговорить, но не решаешься, да?» — подтолкнул я его через несколько секунд молчания. «Виктор, я много раз рассказывал тебе о дурном характере моей дочки, да?» — взглянул он в мои глаза куда более уверенно. «Ты, наверное, уже знаешь, что Янг вместе с твоей сестрой поступили в городской университет?» — спросил он, на что я кивнул. «Ну и вот, у моей дочери очередное обострение, она хочет переехать жить в учебное общежитие». «Ну и?» — еще через несколько секунд молчания я решил, что долгий монолог у него не получится, и помог вопросом. «Если не хочешь этого, откажи. Если тебя это устраивает, согласись. В чем проблема? Вот эту черту в тебе я одновременно и уважаю, и осуждаю, Виктор Громов», — покачал он головой. «Тотальный контроль над ребенком, это как-то неправильно». «Ой, началось», — закатил я глаза. «Все вы такие моралфаги, но что-то я не припомню, чтобы я когда-нибудь жаловался на сестру. А вот вы не прекращаете осуждать своих подопечных. Вообще-то, подобные мысли мне много кто высказал, мол, нехорошо это, так ограничивать детей. Раньше я таких слал в китайскую несуществующую деревню, а сейчас делаю то же самое, но цензурно. Особенно меня с этим достал Гил. Но, справедливости ради, он имеет право участвовать в воспитании Алисы. Его слово сразу после моего, именно поэтому все так, как хочу я. Да, признаю, Алиса чудесная девочка», — кивнул Ли. «Возможно, даже в этом твоя заслуга. Просто пойми чувства отца, я не могу представить, что буду ограничивать свою дочь». «Ближе к делу. Ты явно не это так нерешительно пытался начать. Это...» — мужчина опустил взгляд. «Громов, пожалуйста, позволь Алисе пойти с моей дочуркой в общежитие». Я аж опешил на секунду, когда он глубоко мне поклонился. «Это...» — растерялся было я, но быстро взял себя в руки. «Это Алиса попросила тебя меня уговорить?» — прищурился я. «Нет», — поднял он голову. «Моя дочь очень любит и уважает Алису, и к ней она прислушается», — вздохнул китаец. «Я уверен в твоей сестре и твоем воспитании. Она не будет шляться по клубам, приводить в комнату мальчишек и жить мерзкой жизнью шалавы. А вот моя дочь, зная, что таким поведением она вызовет мой гнев, она несомненно сделает все вышеперечисленное, подсядет на наркоту и будет нарушать закон». Он прикрыл глаза. «Янг и так непростой ребенок, но сейчас я ее хоть как-то контролировать могу. Но вот если она получит свободу, тогда ты тем более должен меня понять, никак не желая обижать друга. Я, тем не менее, отказал. Все вышеперечисленное касается и моей сестры. Да, Алиса воспитана под очень строгим контролем, и она привыкла жить под ним. Если контроль ослабить, ей может снести крышу. Я знал, о чем говорил. Сам такой, пусть и только первые 4 года, но я был под тотальным контролем. И когда я оказался в приюте, меня было невозможно контролировать. Мой случай, конечно, слегка другой, но как пример сойдет. Виктор Громов никогда не нарушает обещания, решительно посмотрел он в мои глаза, заставив меня нахмуриться. Ты задолжал мне одну услугу. Верно, сжал я зубы, пытаясь не психануть. Виктор Громов никогда не нарушает обещания. Также, Виктор Громов всегда платит по счетам и находит выход из любой ситуации. В этот момент, будь у меня мои прошлые силы, уверен, глаза бы мои засияли. Хочешь стребовать с меня долг? Нет, по-доброму улыбнулся он. Просто хочу показать, что не пользуюсь этой возможностью, хоть она у меня и есть. Понять, отступил ли он или с самого начала не планировал использовать свое право на желание, я так и не смог. Без обид ли? Я не для этого 7 лет пистолетами от сестры парней отпугивал и берег ее целомудрие, чтобы сейчас она пустилась во все тяжкие. Я понимаю, кивнул он. И все же, дай мне шанс тебя убедить. Вот на что я хочу использовать твой долг. Просто послушай меня, и все. Я не смогу быть непредвзят, вздохнул я. Но давай попробуем. Ланфин, сказал он мне незнакомое слово, и вдруг рядом с нами появилась довольно симпатичная китайская девочка. Знакомься, ее зовут Ланфин, и она будет сожительницей Янкой Алисы, сказал он, будто это уже определено, что мне не очень понравилось. Она их ровесница и, что главное, авантюриста ранга, мой верный подчиненный. Уверяю тебя, она будет за ними присматривать. Конечно, впечатляет, кивнул я, но этого явно будет недостаточно. Опустим момент, что твоя дочь может заподозрить в ней твою марионетку. Также забудем, что она просто может не стать их подругой по разным причинам. С чего ты вообще взял, что ее будут слушать? Иван, позвал еще одного Ли, и тот появился. Это парень Ланфин, Иван, также авантюрист, но уже в ранга. Очень доверенное мне лицо. Наше обсуждение все продолжалось. Прошел 1-2 часа, а мы все спорили. Людей ли в общежитии оказалось действительно много. Он продумал и проконтролировал все, вплоть до всех соседей. В конце концов, наступил вечер и я должен был уйти. Но с простым отказом он меня не отпустил. Выбил из меня, козел, обещание хорошенько над этим подумать. Раз я обещал, то я подумаю. Взвешу все за и против. Несколько слов ли, все же, застигли меня врасплох, и я не смог их оспорить. Когда я уже открывал дверь, мне позвонил скупщик, который подъезжал к моему новому дому. Я сказал ему подождать и направился к тайнику. Комната как и была просторным бункером, так и осталась. Единственный проход был спрятан, да и то, я оставил ловушку и пару хитростей, чтобы никто наверняка внутрь не залез. Оставив всю кучу ненужных и нужных вещей, я в мешках выволок ядра душ. На улице меня ждал скупщик, машина и водитель машины. Все ядра пересчитали, и деньги я получил. Они получили свой товар. На этом и закончили. Быстро, однако. Положив карточку с приличным счетом в тайник, я его закрыл и попросил Гила заглянуть, если не занят. Через 30 секунд он уже сидел в кресле, ждал, пока я выйду из тайника. Прив, махнул я ему рукой, разваливаясь в кресле напротив. Однако же, сколько из меня энергии выпил этот спор с Ли? Чего звал? Сразу перешел он к делу. Есть хорошие новости. Видеть его с волосами средней длины и почти брутальной одеждой было слегка непривычно, но я старался на это не обращать внимания. Ну, как сказать, вздохнул я. Предложили мне тут кое-что, и я рассказал обо всем, о чем мы с Ли говорили, и даже то, что меня сильно задело. Ли утверждал, что я человек рисковый и могу погибнуть в любой момент, а когда я погибну, моя сестра окажется абсолютно не готова к реалиям этого жестокого мира. Конечно, несмотря на то, что он отчасти был прав, у меня были контраргументы. Не в первый раз мне о подобном говорят, но Ли продолжал эту тему размусоливать. Судя по всему, меня это почему-то задело. Может потому, что Гил говорил то же самое. Пока мы разговаривали, Нами принесла нам чай с печеньем и села чуть в стороне, явно заинтересовавшись темой разговора. Я даже не знаю, чего ты сомневаешься, покачал головой Гил. «Согласен, нужно было сразу настоять на отказе», — кивнул я, утверждаясь в своем видении ситуации. «Нет», — чуть не взревел он. «Виктор, нет, ты должен был согласиться. Твой тотальный контроль». «Да-да», — не позволил я ему завестись. «Обещаю об этом хорошенько подумать». «Какой же ты идиот», — вздохнул он. «Почему ты так своей сестре не доверяешь?» «Я и себе в этом плане доверять не могу», — возразил я другу. «Вот, например, нами, без обид, моя дорогая», — посмотрел я на нее, сразу извинившись за следующие слова. «У меня есть 100 причин ей не доверять и, уж тем более, с ней не спать», — вспомнил я, что у нас уже было. «Но вот если бы она пришла мне в спальню и решительно настояла, я не смог бы ей отказать», — на этих словах моя не совсем рабыня аж поперхнулась. «И это я о себе говорю, а не о ком-то другом». Спор, что меня так вымотал, продолжился дома с другим оппонентом. Нами, Эмили и даже Алиса молчали, а вот Гил все не сдавался. К концу спора так ни к чему и не пришли. Хорошо хоть не поссорились и не разбежались. Мне нужно было проверить с ним, будут ли мне подчиняться рыцари. Глава 6. Впервые за черт его знает сколько дней, я проснулся удовлетворенным. На часах стрелка достигла отметки 11 часов. Рядом со мной лежала пробравшаяся ночью блондинка, которая, словно кошка, заснула у меня на груди, а прохладная комната из-за кондиционера не оставляла шанса плохому настроению проявиться. Аккуратно выскользнув из объятий то ли питомца в облике женщины, то ли еще кого, я без сомнения разбудил не подавшую вида девушку и, мысленно у нее извинившись, вышел из комнаты и направился вниз. Ориентироваться в этом доме уже не стало проблемой, несмотря на то, что был он достаточно большим, с дюжиной комнат. И, тем не менее, прожив столько лет в моем прошлом доме, все вокруг казалось слегка неправильным. Да и дом у меня был, честно говоря, совсем уж другого типа, там все было разукрашено на мой вкус. Впрочем, этот домик можно будет переделать. Деньги у меня, к счастью, уже есть. И хотя большую часть из этого я отправлю на благотворительность, кое-что на подобные нужды выделить не проблема. Холодный душ из-за внезапно отключившейся горячей воды, почистить зубы пастой, что с трудом удалось выжать из пустого тюбика, разок поскользнуться и чуть не свернуть себе шею, ну и, как финальный аккорд, несколько раз удариться мизинцем о какой-то предмет интерьера. Классика. На первый этаж, туда, где можно перекусить, я спускался уже не в таком хорошем настроении. Ванная комната знает, как меня взбесить. Но, к своему удивлению, я там обнаружил вовсе не злую из-за того, что я не проснулся, сестру, а только накрытый горячей едой стол и улыбающуюся красноглазую Алису, которая будто бы стала образцом идеальной девушки. Я вздохнул. Хитрая змея хочет меня задобрить своим идеальным поведением и даже не стала меня будить в 8 утра, как обычно это делает. Похоже, и она загорелась идеей от меня переехать. Еда, стоит признать, была ничуть не лучше, чем обычно. И дело не в том, что Алиса не старалась. Просто, она старается каждый раз по полной и потому сделать вкуснее не может. Но, на сей раз, несмотря на свое понимание правильный завтрак, она сделала не полезное, а вкусное, то, что я люблю. Что намекает на особое отношение к этому завтраку. Может, мне раньше стоило эту тему поднять? Вон как она старается мне угодить. И мне это очень нравится. Если бы я раньше знал, что есть подобный способ заставить ее делать мне нормальную еду, а не овощные нарезки, то давно бы этим воспользовался. Но на этом вся необычная повседневная ерунда закончилась. Дальше уже дела были серьезные, и подготовка заняла у меня времени аж до полудня. «Братик, ты в подземелье собрался?» Удивленно смотрела на меня Алиса, ведь до сих пор считает, что я освободился от зова истока, и что ты на себя напялил. Так непривычно видеть тебя с обычным обмундированием авантюриста. Я почесал затылок, видя свое отражение в зеркале, что недалеко от выхода из моего нового дома. Парень в черно-красном одеянии от самой бездны, двумя мечами на поясе, на ручьях и по ножах. Действительно, выгляжу я как самый обычный авантюрист. Но в свое оправдание скажу, что я еще автомат с пистолетом должен взять, так что не так уж сильно я и отбился. Закинув рюкзак с медикаментами, едой, боеприпасами и кое-чем особенным, я лишь пожал плечами. «Не знаю, когда вернусь, поэтому будь осторожна. Я иду с тобой», — подала голос Эмили, быстро выйдя из-за угла. Герой уже была в своем одеянии и даже священный меч обнажила для большей убедительности, но я покачал головой. «Нет, сегодня я отправлюсь один. Никаких проблем не предвидится, так что оставайся тут и защищай Алису от возможной опасности». Эмили продолжала на меня зыркать. Если обычно в ее глазах ничего нельзя было прочитать, то вот сейчас я отчетливо видел неудовольствие от моих слов. И тем не менее, она кивнула и, развернувшись, направилась к телевизору. «Обиделась, значит, удачи». Улыбаясь, махнула мне рукой Нами, что-то шаманившее за плитой. «Сегодня вечером я впервые пробую приготовить что-то очень вкусное, так что постарайся не задерживаться», — попросила она, но почему-то у меня пробежали мурашки по спине. «Она меня отравить собралась, или избить, если я таки не приду вовремя. Я не захотел проверять, поэтому пообещал постараться вернуться, если будет такая возможность». Вавилонская башня, посмотрел я на парящее в небесах огромное сооружение, как вышел из дома. «И почему же ты появилась вместо апокалипсиса?» Мне оставалось только вздохнуть и разобраться самому. За эти несколько дней человечеству удалось узнать некоторые особенности этой башни. Правда, этого все равно мало. Необходимо начать с того, что башня появилась одновременно над всем миром, а не только над Данженградом. Она словно солнце, далекое и видное всем. В то же время, не совсем, ведь башня видна с любого уголка земного шара, в отличие от того же солнца или луны. И неважно, как быстро и долго лететь в сторону башни, ее никогда не достичь. Гил утверждает, что он из солнечной системы вылетел, а к башне так и не приблизился. Не верить ему оснований у меня нет, скорость такую он наверняка может развить. Также удалось выяснить, что есть ограничения на вход. Если человек достиг определенного уровня сил, и неважно маг он или эспер, он не сможет войти. Но если он не сильно отличается от обычного человека, то уже без проблем. Как надо войти? Об это стало известно лишь 2 дня назад, когда смогли сопоставить слова свидетелей и проверить выводы. И, к счастью для меня, это оказалось гораздо проще, чем можно подумать. Я улыбнулся. «Хочу попасть в башню», на всякий случай вслух произнес я, хотя, по словам Гила, достаточно и просто четкого желания. «Вы уверены, что хотите попытать свою удачу в Вавилонской башне?» Появилось передо мной сообщение. Ох ты ж, чуть было не споткнулся я от неожиданности. О подобном Гил меня не предупреждал, прищурился я. Системное окно было другим. Сложно объяснить разницу между тем, как это было раньше, и как сейчас. Но если сравнивать, то это как со своим и чужим компьютером. Сразу как включается рабочий стол, разница чувствуется. Я поторопился ответить, не делая поспешных выводов. Да, дальше случилось что-то странное. Ну, в смысле, охренеть как странное. Под моими ногами километров 5 земли стали своеобразным вратами и начали открываться прямо у меня под ногами. Я же не мог пошевелиться и в образовавшуюся трещину угодил. Правда, я быстро взял себя в руки. Уже знал, что если башня пропускает тебя, то иллюзий не избежать. Хотя такого кобздеца я все равно не ожидал, ведь у каждого свое видение того, как они в башню попадают. И что гораздо лучше, на реальность это не влияет, и тысяч смертей от внезапно произошедшей ахинеи не было. И вот, падаю я в одно время, а вот уже и нет, стою на земле. Я худею с этих глюков, покачал я головой. Впрочем, не обязательно, что это иллюзии, а не что-то в тысячи раз круче. Если уж эта башня на Гила действует с его неправильной силой, то дело может доходить вплоть до вселенских уровней манипуляций. Но это я так, пальцем в небо тыкаю. Осмотревшись и поняв, что нахожусь я в своеобразном коридоре с довольно дорогой отделкой, я пожал плечами и зашагал вперед. Естественно, терять бдительность я даже не думал, ловушки в подземельях довольно обычная вещь, но в этом я, смею надеяться, достаточно хороший, соблюдая некоторые правила, довольно легко всегда их избегал. Спустя некоторое время и примерно 100 сделанных шагов, в бесконечном коридоре без единой ловушки наконец появилось хоть что-то выходящее из однообразного фона, а точнее, фигура, скрытая на верхнюю половину в тени. «Приветствую вас, гость башни», — заговорила фигура и сделала шаг вперед, показывая себя как осьминога-колобка-бабочку. Как назвать это серое существо, я не понял, но сомневаюсь, что в моем мире есть его прототип, с щупальцами вместо рук и ног, крыльями бабочки и головой колобком, но в человеческом черном костюме тройки это существо выглядело действительно как плод чьего-то больного воображения. «Да», — ответил я вполне спокойным голосом, поскольку привык видеть всякое за свою жизнь, «и вас приветствую». Решил я сохранить уважительное обращение.